Глава 32. Роу. Мне нужно дистанцироваться, и как можно дальше. В идеале между мной и Каллой Литвин должно пролегать три океана. Хотя я не отказался бы помочь Илону Маску в заселении Марса и перебазироваться туда насовсем. А почему бы и нет, черт меня подери? Людям там тоже нужно будет чем-то питаться. А мне не привыкать к глухомане. Бога ради, я же рос в Стейндропе. О чем я только думал, когда нарисовался у нее под окном в прикиде из 90-х, как влюбленный юнец. Нет, разумеется, я не был в нее влюблен. Весь этот план родился у меня в голове. Зацените игру слов. Смутно помню, как скормил себе какую-то отговорку, будто таким образом хочу почтить память Артема. Этот человек помог облечь мою любовь к физике и числам в карьеру именитого шеф-повара, когда однажды затащил меня в учительскую кухню и готовил вместе со мной. А, еще я ляпнул, что тем самым доставлю радость Дилан. Суть в том, что я совершил бескорыстный поступок для женщины, которая не была мне даже ближайшим родственником. И это выбивало из колеи. Я и прежде делал добрые дела, но никогда не лез из кожи вон. Переживать о чем-то вредно для здоровья. Это приводит к разным проблемам. А я в прошлом уже делился с Кэл всем, чего она хотела, и не просил ничего взамен. А потом последовало мое ретроспективное признание в любви. Что это вообще за хрень? Я ведь больше ее не любил. Но признаваться все равно было неловко. Может, вопреки всему, меня еще влекло к ней? Я мысленно написал на доске тысячу раз, как Барт Симпсон. «Она тебе не нравится. Она тебе не нравится. Она тебе не нравится». Но она нравилась. Мне нравились и Кэл, и стервочка. Причем сильно. Работа кипела, и в Декарте яблоку было негде упасть. 99% гостей были приезжими. Только одна женщина родом из Массачусетса. Она отмечала день рождения с семьей, даже не подозревая, что это заведение – любимое место сатаны. И потому забронировала столик. Мне не претило быть самым ненавистным человеком в Стейндропе. Но претило, что я, мать вашу, лишился пикапа. Вчера я отправился в соседний город, чтобы арендовать тачку, но у них остался лишь розовый джип «Ранглер». Я решил обойтись без машины, пока не заберу из мастерской Сильверадо. И сейчас ходил пешком. Декарт находился на той же улице, что и гостиница, поэтому проблем у меня не возникло. Но чтобы навестить маму и Дилан, пришлось вызвать такси. А еще хрен знает, кто подвез Кэл до работы. «Даже если Киран, черта с два ты заикнешься об этом. Ты не ее парень и даже не друг». «Шеф, можно вопрос?» Тейлор подстроился под мой шаг и боязливо разгладил китель. Я ходил между рабочими столами и проверял, все ли нормально. «Твой вопрос имеет отношение к еде?» — проворчал я. «Нет». «Тогда ответ тот же». Все на кухне перевели на меня взгляд. Один из су-шефов случайно уронил миску. Посудомойка заплакала навзрыд. Тейлор поморщился, но проявил силу духа. «Вы сегодня особенно вспыльчивы. Что случилось?» Я принял осознанное решение не наблюдать тайком за обворожительной неуклюжей болтухой. Вот что произошло. И, конечно, злился из-за этого. Точно не потому, что не мог ее видеть, а потому, что мне нужно присматривать за посетителями и персоналом. И правда, какое тупое решение. Надо сейчас же подойти к окошку и взглянуть. «Ничего не случилось. Что тебе надо?» Я остановился у стола нашего кондитера, чтобы сообщить ей, что малина выглядит старее самых ранних посетителей Международного дома блинов. Тейлор не отставал ни на шаг. «А что будет с нами, когда ресторан закроется?» — спросил он. Все прекратили работу и уставились на меня. Мать как-то сказала, что я похож на новорожденного, будто замечаю человека только когда он оказывается прямо передо мной. Я ни на минуту не переставал думать о людях, которые останутся тут, когда я перееду в Лондон. На языке вертелся ответ, «Да откуда мне нахрен знать? Я же не ясновидящий». Но Тейлор, как и остальные, не заслуживал такого отношения. Некоторым из сотрудников приходилось ехать час до ресторана. Они выбрали это место работы, потому что им важно получить опыт и набить руку в приготовлении высококлассной еды для истинных гурманов. Я прислонился бедром к столу Тейлора. «GS Properties собирается построить торговый центр. На последних чертежах в одном только фудкорте было 20 ресторанов. Большинство из них будут проходные, но сетевые компании предлагают страховку, накопительный пенсионный счет, все изыски стабильной работы. По условиям сделки все мои работники будут трудоустроены в выбранном им заведении, как только оно откроется. А еще у каждого будет контракт на тех же условиях, на которых они работали в Декарте». «Я не хочу стабильной работы. Я хочу создавать искусство». Взгляд Тейлора был полон решимости. Я перешел к столу с морепродуктами и выхватил из рук повара головку чеснока. «Чеснок кладут на сковородку в последнюю очередь. Повнимательнее, иначе лишишься фартука». Я ладонью подавил чеснок на разделочном столе и глянул на Тейлора. «Работодатели в очередь за тобой выстроятся, с твоим-то опытом. К тому же есть ресторан в отеле. Инвесторы хотят изысканное заведение с обслуживанием на высшем уровне. Меню, обновляемое по сезонам. 9 курсов подачи. Европейская кухня. Я говорю как минимум о ресторане, удостоенной премии «BIP Гурман». «BIP Гурман». Награда гастрономического гида «Мишлен» для ресторанов, которые предлагают отличное соотношение цены и качества. Знак присуждается за простую, но искусно приготовленную кухню по доступной цене. «А у тебя их 3!» Тейлор скрестил руки на груди и приподнял бровь. «Гения сложно найти и невозможно удержать», — пожал я плечами. «Вы напишите нам рекомендательные письма?» — пропищала Мелани, одна из моих шеф-де-парти. «Ну, на случай, если кто-нибудь из нас решит переехать и попытать счастье в большом городе». Я подошел к сотейнику, над которым она трудилась, и, приподняв крышку, принюхался. «Подпишу все, что вы распечатаете». Выдохнув, она кивнула. «Спасибо». «А как же действующий малый бизнес? Думаете, он выдержит перемены?» Помощник официанта Дастин нервно почесал в затылке. У его отца была семейная лавочка на той же улице. «Большая часть — да», — честно ответил я. «Я тщательно проштудировал предложение GS Properties, и, похоже, они делают ставку на понтовые магазины. Walmart они не откроют». Дастин в облегчении опустил плечи. «Мило. Спасибо, что предупредили. А как же ваш новый ресторан?» Задумавшись, Тейлор уперся языком в щеку. «Тот в Лондоне. Возьмете кого-нибудь из нынешних работников?» «Рай со мной покончил», — покачал я головой. «Он переезжает на Манхэттен». «Я про тех, кого вы сочтете подходящими кандидатами». До меня дошло. Бедолага хотел ехать со мной. Проблема в том, что я не собирался тащить за собой груз прошлого. Я менял страны лишь в компании Райленда, зная, что он не станет обузой. Даже в наши лучшие деньки во Франции, Италии и Монако мы с Райлендом занимались каждый своим делом. Разные квартиры, разные круги общения, хобби, распорядок, женщины. Он питал неприязнь к режиму, а я — к людям, наверное. Легок на помине. Мой лучший друг влетел на кухню, и лицо у него было белее, чем у актерского состава семейки Брейди. Он схватил меня за плечо. «Роу!» Я повернулся и смерил его взглядом. «Чего?» «У нас сотрудник получил травму». Рай закатал рукава на своих мощных руках. «Рассеченный лоб». «Ну и к чему мне эта информация? Я умел обращаться с людьми только одним способом. Как с дерьмом. «Медицинская помощь нужна?» Я зачерпнул ложкой соус и поднес ее ко рту. «Слишком много розмарина», — отчитал я шефа де Парти. «Не уверен», — Рай почесал шею. «Не хочешь сам посмотреть?» «А я похож на врача?» «Вызови его», — протянул я. «Или еще лучше скорую. Нам ни к чему еще один судебный процесс Ашера». «Во-первых, ОША. Во-вторых, я сказал тебе, потому что...» «Если он не заляпал кровью чью-то тарелку на глазах у санитарного инспектора, то не понимаю...» «Это Кэл!» — перебил меня Рай, став мрачнее тучи. «Кэл поранилась!» От моего лица мигом отлила кровь, хлынув к ногам, которые тут же пришли в движение. Я побежал, отпихнув с дороги Райланда. Он налетел на металлические полки, заставленные мисками и венчиками, которые с громким звоном покатились по полу. Я ворвался в зал, крутя головой по сторонам и пытаясь найти Каллу, хотя перед глазами все затуманилось от паники. Как она умудрилась порезать лоб? Что она опять натворила, черт возьми? По привычке билась головой о нож для стейка? Кто-то напал на нее? Мужчина? «Где она, вашу мать?» «Чтобы не наводить суеты, я отвел ее в кабинет наверху». Рай встал рядом и потер затылок, с укором глядя на меня. «С ней сейчас Зета. Она заскочила передать тебе лазанью на ужин». Только моя мать могла заявиться в ресторан, отмеченный 3 звездами Мишлен, чтобы лично доставить своему сыну-шефу блюдо, которое наверняка придется разогревать в микроволновке. Я побежал наверх, перепрыгивая через 3 ступеньки за раз. Рай следом за мной. «Как она?» — чересчур возбужденно спросил я. «Сейчас самое время признаться самому себе, что мне не похрен. Сильно не похрен». «Твоя мама или Калла?» Я сердито глянул на него через плечо. Он усмехнулся. «Вполне нормально». Поднимаясь по ступенькам, он поправил пучок. «Хотя порез выглядит тошнотно». «Это твое лицо тошнотно выглядит». «Как по-взрослому». «И вообще, тебе ли это говорить? Да твоим потом можно залить целый олимпийский бассейн». «Остынь, ё-моё». «На кухне жарко. Здесь всегда было 5000 ступенек». «К пылкой кухне ты привык. Из равновесия тебя выводит пылкость Кэл». «Черт!» — фыркнул он. «Ты взволнован, да? Никогда тебя таким не видел». Я с такой силой распахнул дверь, что ручка оставила на стене вмятину. Я не знал, что ожидал увидеть, но уж точно не Кэл, которая развалилась на коричневом кожаном диване возле моего стола. Ее голова лежала на подлокотнике, а моя мать сидела на стуле рядом с ней и прижимала салфетки к ее лбу. Салфетки были красными, как добротное вино. Следовало ожидать, что даже кровотечение не помешает Кэл вести длинный бессмысленный монолог. «Я лишь хочу сказать, что возражения на свадьбах существуют только для того, чтобы облегчить жизнь уработавшимся сценаристам. Когда кто-то заявлял против на свадьбе в реальной жизни? К тому же брак вступает в силу, как только подаешь заявление на получение свадебной лицензии. Не поймите меня превратно, та сцена в фильме «Пока ты спал» была грандиозной. Тут у меня нет претензий. Но если так подумать...» «У тебя кровь!» Я ринулся к ней и, рухнув на колени возле дивана, убрал от ее лба липкие салфетки. Кэл выглядела сонной и красивой. «Черт подери!» Вот еще одна причина, почему я не вступал в серьезные отношения. Представляете, когда дорогой вам человек скитается по миру и попадает в передряги? Эта девушка явно вознамерилась умереть от собственной неуклюжести. Чудо, что она прожила так долго. Кэл невинно посмотрел на меня огромными ясными невинными глазами в обрамлении черных ресниц. «Да, я присутствовала, когда это случилось». Я не знал, рассмеяться или отругать ее. «Ого, ты правда красавчик!» Она в изумлении коснулась моей щеки. «Нет, Ты всегда был красавчиком, но сегодня как-то по-особенному, экстра красиво. Черт, надеюсь, у нее нет сотрясения мозга. «Больно», — хрипло промолвил я. «С каких это пор я хриплю? Обычно я ворчу, стенаю, иногда ору, но точно не хриплю». «Не очень, но все немного плывет перед глазами». «У тебя анемия». «Упс, этого я знать не должен». «Да!» — радостно воскликнула она. «О, кстати, я вспомнила. Мне снова нужен рецепт на железо. Я не принимала его...» Кэл нахмурила лоб, и из него снова потекла кровь. «Где-то 3 года. А ты откуда знаешь?» Она сама упоминала об этом во время одной из ночевок у Дилан, когда им было по 15. Вот почему у меня всегда были при себе батончики о Генри. Кэл имела склонность падать в обмороки, если плохо ела. «Роу!» Мама положила руку на мое плечо, и в тот момент я понял, что обхватил голову Кэл ладонями так, словно она умирала в моих объятиях. Ей, наверное, придется наложить швы на лоб. Черт, как же много крови! «Она ранена, а не умирает!» «Ты врач?» — гаркнул я. Мама посмотрела на меня, удивившись моей резкости. «Ну, нет!» «Тогда избавь меня от своих диагнозов!» Я повернул голову к Райланду. «Отведи маму вниз и вызови врача». «Я могу отвезти ее в неотложку!» Рай почесал щетину костяшками пальцев. «Ну да, конечно. Можно подумать, я позволю ей сесть в машину с другим мужчиной». «Нет, вызови врача. Не хочу, чтобы она всю ночь просидела в клинике». Осознав, как прозвучали мои слова, я добавил. «Ей еще нужно доработать смену». «Эмброус Ред Касабланкас», — охнула мама. «Если вынудишь бедняжку работать до ночи, тебе самому понадобятся швы, когда я с тобой закончу». Кэл хихикнула. «Миссис Касабланкас, я бы тут же вышла за вас замуж». «Спасибо, милая. Институт брака меня разочаровал. Больше не хочу пытаться». За все 30 лет брака мама впервые высказалась о союзе с моим отцом. «Зетта, пойдемте со мной. Роу затарился розовым вином, которое вам нравится». Райланд подошел к маме и легонько прикоснулся к ее руке. Мама вздрогнула и отпрянула от него. Мне пришлось сжать челюсти, чтобы не разразиться ругательствами. Рай растерялся, покраснев. «Извините». «Не смеши меня!» Мама сумела еле слышно хихикнуть, а потом встала и накинула ремешок сумки на плечо. «Просто статическое электричество, вот и все. Калла, тебе скоро полегчает. Хорошо, Кучолотта?» Она похлопала Кэл по руке. «В обществе вашего сына? Сомнительно», — ухмыльнулась та. Мама рассмеялась и заправила прядь волос ей за ухо. «Я вижу, ты отлично с ним справляешься». Я шлепнул маму по руке. «Она ранена. Ты можешь сделать ей больно». Мама взъерошила мне волосы. «Ты мой любимый сын». «Я твой единственный сын». «Без разницы». Как только за ними закрылась дверь, Кэл с удивлением на меня посмотрела. «Что такое Кучолотта? Твоя мама много лет так меня называет». «Щеночек». «Она почуяла мою энергию золотистого ретривера». На ее губах появилась улыбка. «Не улыбайся. От каждого движения у тебя снова может открыться рана», — пожурил я. Она вздохнула. «Перестань, пожалуйста, относиться ко мне так, словно меня переехал полуприцеп». «Теперь буду представлять эту картину во время дрочки». Я нежно заправил ей волосы за ухо. «Можно посмотреть?» Кэл вздрогнула. «Ты будешь аккуратен?» «А когда не был?» — прорычал я. В ответ она приподняла брови. «В четвертом классе. Когда ты бросил нас с Дилан в бассейн, и я случайно стукнулась головой. А в девятом ты наступил мне на палец и сломал его, когда я попросила тебя научить меня медленным танцам перед выпускным. О, а еще тот случай...» Это был риторический вопрос. «Да, я буду аккуратен», — нахмурился я. «Теперь я хотя бы знаю, что сотрясения у нее нет». Затаив дыхание, я медленно снял с лба Кэл мокрые салфетки. «Как ты умудрилась пораниться?» «Знаешь, как обычно, очень просто». Она уставилась в потолок, чтобы храбро перенести боль от того, что салфетка приклеилась к коже от запекшейся крови. «Я побежала, чтобы принести посетителям карту вин». «Ты бежала?» — прорычал я. Кэл многозначительно посмотрела на меня. «Ты вроде сам подталкивал меня бегать». «На открытом пространстве, подальше от острых предметов и желательно в шлеме». «Какой очаровательный способ залезть ей под юбку!» — прозвучал в голове голос Райланда. «Уверен, она вот-вот примется распечатывать ваше свадебное приглашение». «Слушай, я упала не потому, что бежала». Кэл сощурилась. «Я пыталась показать Кэти, что умею садиться на боковой шпагат». Я не знал, смеяться мне или биться головой о стену. Черт, почему она так беззастенчиво, восхитительно была собой? «С чего ты решила, что умеешь садиться на шпагат?» «С того, что я в старших классах была спортсменкой». «А еще я классная». Она уставилась на меня серьезным взглядом. «Я очень гибкая». «С радостью проверил бы это на деле». Я смахнул салфетки с ее лба, и они упали на пол. Передо мной показался тот самый порез. Он был не очень глубоким, но по ссадине я понял, что останется шрам. «Как я выгляжу?» — сглотнула Калла. Ее голова еще лежала на моей руке. «Прекрасно», — спокойно признался я. Я был ублюдком, а не лжецом. «Я про рану». Она прикусила большой палец. «Он страшный, уродливый, пугающий». «Небольшой, в форме полумесяца». Я облизал подушечку большого пальца и стер засохшую кровь, чтобы лучше рассмотреть. «Не говори. Молчи. И идеален, потому что он на тебе». Кэл устало улыбнулась и прижалась щекой к моей ладони. «Привет, монстр. Рада, что ты вернулся». «Ты меня и не теряла». «Ты говоришь так только потому, что безнадежно в меня влюблен». «Не вынуждай тебя убивать». «А почему бы и нет?» Она задела уголком губ мою шершавую ладонь. «Идеальный повод потянуть время. Извините, завтра я не смогу прийти. Я буду мертва». «Похвально, но завтра ты явишься на смену даже в гробу». «Вообще-то я хочу, чтобы меня кремировали». «Ничего не выйдет. Ты и без того слишком пылкая». «Это фраза для съема?» Ее глаза вспыхнули. «Зависит от того, работает она или нет». «Ну, она толще пиццы по-чикагски». Кэл еле сдерживала смех. «Кажется, я наконец-то нашла, в чем ты плох. Флиртуешь ты ужасно». «Потому что мне ни разу не приходилось напрягаться, чтобы затащить женщину в постель», — сказал я без капли самодовольства. «Ты портишь мне статистику». «Не обижайся. Мне нравится толстая корочка. А за жареной халуми я бы душу продала. Тут тебя осуждать не за что». Она переплела наши пальцы. Впервые за многие годы я испытал истинное счастье. Это встревожило и возмутило меня. Я отстранился и положил ее голову на подлокотник. «У тебя снова пошла кровь». «Вот блин». Она потянулась к ране, но передумала и в ужасе вытаращила глаза. «Тапара так и не получила карту Вин. Мне нужно...» Кэл попыталась встать, но я толкнул ее обратно на диван. «Да кого сейчас волнует вино?» «Вас, мистер перфекционист!» Ткнула она меня в грудь. «Ой, опять голова закружилась!» Я встал и, подойдя к столу, открыл левый ящик. Быстро вернулся к Кэл, развернул батончик и сунул ей в руку. «Сядь!» — приказал я. Кэл села, прислонившись к подголовнику, и взяла шоколадку. Она внимательно посмотрела на меня, откусив от жевательного батончика, а потом улыбнулась. Божественно! Интересно, почему ты держишь его в ящике?» «Не только тебе нравится у Генри», — процедил я. «Да, мы оба знаем, что я их люблю», — сказала Кэл, жуя огромный кусок шоколада и широко улыбаясь. «Вот почему я нигде не могу найти этих малышек? Где ты их берешь? На черном рынке? В машине времени, которая переносит тебя в 90-е? Эй, поделись богатством!» Тонкая струйка крови стекла с ее лба на щеку. «Да куда запропастился этот гребаный врач?» В дверь постучали, и в кабинет вошел Райланд. «Ты нужен на кухне! Кухня может пойти в за...» Я замолчал, поняв, что Рай вот-вот расплывется в ухмылке. «Сейчас я занят», — поправил я. «Чем?» — он оперся локтем о дверной косяк. «Ты слепой, что ли?» «А ты? С лбом Кэл все нормально». Рай бросил на нее всего один взгляд, но и этого хватило, чтобы у меня вскипела кровь. «А у Тейлора проблемы. Кто-то вернул стейк тартар. Хотят прожаренный». «Тартар значит сырой. Мне не платят за обучение идиотов». «Со всем уважением, но платят тебе чересчур много. Ты же не рак лечишь». Рай ленивой походкой вошел в кабинет, взял со стола мячик для снятия стресса и сжал его. «В общем, Тейлор хочет знать, как ему быть». «Если Тейлор хочет вытирать столы в Лавиен Рок или Бери Выше работать со мной на кухне, пусть возьмет себя в руки и покажет во всей красе. У нас не подают бифштексы полной прожарки. За этим пусть отправляются в Эпплби». Эпплби. Сеть ресторанов, предлагающая традиционные американские блюда, такие как салаты, курица, бургеры и ребрышки. «Тебе нужно вернуться на кухню», — повторил Рай, отложив мячик. «Роу», — робко сказала Кэл. «Нет», — рявкнул я, не сводя взгляда с Райланда. «Это мой окончательный ответ. А теперь уходи». Кэл опасливо посмотрела на нас и стала медленно подниматься. «Не ты!» Я резко повернулся к ней. «Он!» «Я не хочу создавать проблем». Кэл покачала головой. «Могу и одна подождать. Я все равно застряла на одном уровне головоломки». В дверь снова постучали. «А теперь что?» Я встал, готовый кого-нибудь прибить. В идеале Кирана. «Извини, что он такой социопат», — сказал Рай Калле. «Ничего». Она показала ему два больших пальца. «Ты тут совсем ни при чем». В кабинет вошел мужчина в старомодной кожаной куртке и клетчатой рубашке, как у бухгалтера. Он поправил очки на носу и сказал. «Здравствуйте, я доктор О'Хара». «Слава богу, вы пришли». Кэл театрально прижала руки к груди. «Одному шеф-повару тут нужно уменьшить эго. О, и раз уж вы здесь, не могли бы вы зашить мне лоб?»